Глава третья. Праздник живота. Атохе досталось приключение куда интереснее, чем мне. Ужасно несправедливо. Пока я бегал по кругу, он ел. Ну как ел? Пытался. Но все равно ему досталась булочка с корицей и праздник. Пусть он и ныл, что этот праздник чуть не стоил ему жизни. Булочка, если уж быть честным, и мне перепала. Тоха сжимал ее в руке, когда бросился меня обнимать, и отдал со словами «Я наелся на всю жизнь». Для него землетрясение подготовило сюрприз. Тоха несся так, что пятки лупили по рюкзаку. Он всегда спускал лямки, чтобы рюкзак висел пониже. Учебники и тетрадки кряхтели, возмущались подобному обращению. А землетрясение смеялось над ним, кричало на разные голоса и как будто бы пело. «Нынче праздник живота». Исполняется мечта, булочки, пирожные, ждут нас всевозможные. Слова проступали сквозь гул. Заварной крем, пряники, меренги, желе, печенье, рулеты, суфле и конфеты. Сладкие обещания из песни так и липли к ногам и рукам. Тоха поневоле оглянулся. За ним шла яркая, поющая шеренга людей. Они размахивали флажками с рисунками вкусняшек, о которых пели. Ближе всего к Тохе вышагивал ряд с пирожными корзинками, белый крем которых украшала вишенка. Ее загнутый хвостик словно подмигивал ему. Он хотел отойти в сторону и пропустить радостную толпу. Но люди в первом ряду махали ему, приглашая присоединиться. «Нынче праздник живота, оттого и суета. Эй, народ, скорей сюда, всех зовет к себе еда». Толпа приняла Тоху в свой многоголосый хор и повела к тортилле. Никаких сомнений. Вон ее окна с новыми надписями, красивым завитым шрифтом. «Ты грустишь, и дождь идет, а у нас морковный торт. Вместе навсегда ты и вкусная еда. Съешь печенье для настроения, булочки с корицей, улыбчивые лица». «Они поменяли оформление?» — выдохнул восторженно Тоха. Вся его тревога выветрилась, едва он присоединился к шествию. Чего они вообще волновались? Город как город, знакомый, веселый, родной. «Прикольно! Слушайте, а что за праздник у них?» Обратился он к высокому парню, который освободил для Тохи место в ряду. Кто-то тут же сунул ему в руку флажок с круассаном. «Какая-то акция?» «Праздник каждый день! Нам поесть не лень!» — прокричал парень. «С нами в такт шагай, громче запевай! Нынче праздник живота, голова пускай пуста, мы скорее наполним рот, что тревожило, пройдет!» «Ты мальчик новенький? К пиру готовенький?» — поинтересовалась женщина справа. Она подпрыгивала при каждом шаге. «Не совсем. Я вроде как тут все знаю. Школу, улицу, тортиллу. А вроде и нет». «Тортиллу?» — женщина чуть сбилась с общего ритма. «Да, кондитерскую», — Тоха указал на увенчанный оранжевыми и желтыми шариками вход в тортиллу, до которого оставалось совсем немного. «Мы с друзьями чуть под машину не попали, а потом вроде как в какой-то другой мир угодили. Тут точно все в порядке?» «Что ты, милый, все прекрасно! Не тревожно, не опасно!» — лицо женщины раскраснелось. «Ждет всех нас, мой дорогой, настоящий пир горой! Булочки в конце улочки!» Тоха не удержался и продемонстрировал свое умение рифмовать. Он еще в детстве, когда мама впервые прочитала ему приключения Незнайки и его друзей, совсем как Незнайка попробовал сочинять стихи. И у него получалось лучше, чем «Палка-галка». По крайней мере, мама его творчество хвалила. «Кто вперед, тому и торт», — подмигнула ему женщина. Над головой Тохи пронзительно каркнула ворона и отвлекла его от улыбки женщины. Мелкие зубы тесно прижимались друг к другу, во рту их было больше, чем у обычного человека. Тоха с его богатой фантазией вдруг вспомнил еще одну сказку про пряничный домик и Гензель с Гретель. «Нынче праздник живота, без десертов жизнь не та, ждут эклеры и буше, легче станет на душе». До тортилы оставалось рукой подать, но Тохе защекотал аромат корицы. Не зря запах в мультфильмах часто рисуют как призрачную руку, манящую за собой. Тоха ускорился, и вся толпа приободрилась вместе с ним. «Нынче праздник живота! Тра-та-та-та! Тра-та-та!» Они без конца пели, мелодия скакала, а слова сбивались в кучу. Тоху толкали в спину, сперва собственное предвкушение праздника, затем по-настоящему люди напирали. «Не толкайтесь, пожалуйста», — попросил Тоха, получив сильный удар по рюкзаку. Учебники внутри крякнули от возмущения. «Осторожно! Кто не успел, тот опоздал и ни куска себе не взял». Женщина тоже толкнула его под бок. Высокий парень рванул вперед. Ворона каркнула еще громче, толпа хлынула на Тоху. Тортилла распахнула свои двери. На улицу нескончаемой лавиной повалили булочки, пирожки, торты, пирожные. Стекла не выдержали напора десертов и разбились. Тоха прикрыл лицо руками, но вместо осколков его окатило кремом и кусочками ярко-красного желе. «У тебя не тот флажок, иди в очередь, дружок!» — прокричал мужчина с флагом, на котором красовался шоколадный торт. Он ухватил Тоху за локоть и, не дав ему опомниться, оттащил назад в самую гущу напирающей толпы. Люди, распихивая друг друга, хватали еду, роняли и топтали ее. Тоху колотило, он никак не мог выбраться из бегущей толпы, не получалось даже остановиться. Толпа подхватила его и оторвала от земли. Он мог лишь перебирать ногами. Тоха видел длинный хвост бушующей людской реки, клацающий зубами и булькающий обрывками песни. «Нынче праздник живота, нами правит вкуснота, тра-та-та». Что-то мягкое и совсем не больно шлепнуло Тоху по плечу, соскользнуло и упало бы, но девчонка, на вид старшеклассница, класс 9, смогла поймать. Это оказалась булочка с корицей. «Мое!» — Тоха вырвался из объятий толпы, кинулся к девочке, выхватил у нее булочку и сразу же откусил большой кусок. Его продолжали толкать из стороны в сторону, словно теннисный мячик. Но булочка была такой вкусной, сладкой и ароматной, что Тоху больше не волновали люди вокруг. Они-то не смогут поймать подобного угощения. Булочка предназначена для него. Он ждал ее, он шел к ней из школы, а она сама попалась ему, выбрала его. Нынче праздник живота, правда, праздника проста. Первым выхвати кусок, остальных толкая в бок. Тут Тоха почувствовал, что у него будто бы стало больше зубов, чтобы скорее съесть булочку и устремиться за другой. Он чуть приподнял голову, стараясь разглядеть, как далеко его оттеснили. Толпа разделилась на два огромных потока, а Тоха болтался посередине. Нужно скорее доживать и бежать, обогнать, поймать, съесть. В толпе образовался просвет, и в нем сверкнула витрина магазина с отражением людей. Тоха перестал вгрызаться в булку. Люди походили на зомби. Не на тех, что кочевали, с трудом передвигая ноги в поисках мозгов из одного фильма в другой, не страшных, облезлых и изрядно погрызенных, а вполне чистых, приятных и нормальных на вид, но уже не совсем людей. Они все потеряли человеческий облик, превратившись в обезумевший поток. Поглупели и забыли о том, что могут сделать кому-то больно. И хуже всего, что Тоха тоже стал зомби, обменяв мозги на булочку. «Ну нет!» — ужаснулся Тоха и пришел в себя. Люди ревели и несли его прочь от витрины, которая открыла ему глаза. «Пропустите! Дайте мне уйти!» «Никуда ты не уйдешь, жизнь чудна, когда жуешь!» «Вы задавите друг друга! Оно того не стоит! Пропустите!» Пирожные падали под ноги, и некоторые люди падали вслед за ними, чтобы подобрать размазанные остатки земли. Началась давка. Тоха пошатнулся, когда наступил на спину человека, упавшего лицом вниз. Он вскрикнул и расставил руки, как мог, широко, но не удержался. Наверху, над смыкающейся над ним волной людей, каркала ворона, и Тоха мысленно попросил ее помочь. Он никогда не думал, что большое скопление людей может стать опасным для здоровья и даже жизни, и никогда не думал, что вороны умеют читать мысли. Ее крылья большие-большие обняли его, приподняли и встряхнули. «Скрести руки и положи на плечи, вдохни глубоко и вперед, ноги выше поднимай». Птица вдруг обернулась человеком, скрестила руки крылья на груди и вышагивала рядом, высоко поднимая длинные ноги. Его черные остроносые туфли напоминали клювы и явно пугали празднующих зомби. «Главное не идти против толпы и возле стен. Рядом со мной, раз-два, во втором ряду, чтобы не придавили. Проклюнется выход, я каркну». «Он прав, прав», — билось сердце Тохи, повторяя за невероятным помощником раскатистое «рррр». «Я же знал, что нужно избегать толпы. Жека бы напомнил еще быстрее, ему ведь Лиска все время нудит. Где они сейчас? Что с ними?» Сердце сжалось от мыслей о друзьях, и Тоха сразу потерял равновесие. «Любыми способами старайся удержаться на ногах. Ставь ногу на полную стопу. Не семени, Антон, прочь рюкзак!» «Да», — Тоха обрадовался, услышав собственное имя. «Если давка приняла угрожающий характер, немедленно освободитесь от любой ноши. Я помню». Он скинул лямки рюкзака, чтобы тот соскользнул в раздавленное болото пирожных и булочек, в котором вязли ноги. Но человек-птица поймал его и прижал к себе. «Я верну!» — бодро пообещал он, и Тоха поверил ему. «Готовься, скоро проберемся! Тебя давно друг ждет!» «Женька!» — Тоха подпрыгнул от этой новости. «Сохраняй спокойствие! Ты прав! Я координатор, я всегда прав! Ну, готов? Раз, два, карр!» Такими я и увидел их, выскакивающих из жуткой черной толпы, спятивших, толкавших друг другу людей и несшихся по еще одной бесконечной улице. На них падал дождь из эклеров, пирожных, картошка, заварных трубочек, слоек с яблоком, пирожков с капустой и прочей еды. Они хохотали, ревели, кричали и плакали. Тоха выбрался первым, помятый, в синяках, со всклоченными волосами и с совершенно довольной улыбкой бросился меня обнимать. Точнее, сгреб в охапку вместе с рюкзаком. А человек-ворон, координатор, то ли выпрыгнул, то ли перелетел, шумом расправив крылья. «Он спас меня от зомбиков!» — с гордостью сообщил Тоха, отдышавшись и стряхнув с себя куски булок и крема. «Зато я летал!» — ответил я. «Пусть не думает, что круче». «Не заливай!» — отмахнулся Тоха. «Летал! У него спроси!» «Подтверждаю!» Человек-птица стоял рядом с важным видом. Глаза его блестели, он не отводил взгляда от школы. «С улицы потерянных выбраться можно исключительно по воздуху». «Исключительно». Слово напомнило нам о Лиске, и мы оба взглянули на координатора с надеждой. «Пусть спасет Лизу, тогда и закидаем его вопросами». «Двое из трех. Ждите меня здесь, ни шага в сторону. А я пошел за девочкой. Вашей команде нужен мозговой центр». Вот так мы с Тохой остались ждать Лиску, рассказывая друг другу, что произошло с нами, и гадая, с чего это вдруг именно моя сестрица, наш мозговой центр, и что приготовил город для нее.